Глава 23. Никогда не доверяй дракону. Легенды гор. 754 год. Падение. Бесконечно долгое, выматывающее. Казалось, сама смерть приняла меня в свои холодные объятия. Я никак не могла понять, где нахожусь. В воздухе, под водой или под землей, я не понимала, лечу ли я, тону или плыву куда-то. На меня обрушивалось множество звуков. Рев и гул водных потоков, крик птиц, чаек. Неужели я умерла? Но почему тогда все тело словно оцепенело? Я вдруг будто провалилась куда-то. Исчезли крики птиц, стало темно, и пропали все мысли. Все, что осталось, — лишь давящая мгла. Я потеряла счет времени. Возможно, прошло несколько секунд, а, быть может, несколько лет или веков. Я не помнила своего имени, не знала, кто я, и просто парила в темноте, ожидая прозрения. И тогда я почувствовала его приближение. Он ждал меня уже очень долго. «Хай, Мэйлин!» — произнес Цинлун, и его голос в пучинах океана казался невероятно мощным и громоподобным. Мое тело содрогнулось, услышав эти слова, словно каждый издаваемый им звук был способен подавить мою волю. Я отпрянула, ощущая себя так, будто попала в кошмар. «Что тебе нужно?» Мелькнула смутная мысль, что говорить под толщей океана невозможно, но не это тревожило меня. «Открой глаза!» — приказал дракон. «Нет, я не стану!» «Открой глаза!» Его голос проник в меня, вынуждая подчиниться. Я боялась, что соленая вода будет жечь глаза, но все равно приоткрыла века. Ничего ужасного не случилось, и я даже могла свободно дышать, будто вода, окружавшая нас, всего лишь плод моего воображения. Но в то же время тело стало совершенно невесомым. Казалось, я слегка покачивалась на волнах, как перышко. В этой кромешной темноте был единственный источник света, и это Цинлун. Радужные чешуйки на его теле переливались так же, как жемчуг в лунном свете. И в этот момент невозможно было не признать величие и красоту этого духа. «Где я?» — спросила я и запрокинула голову, надеясь увидеть поверхность, но тщетно. Оттуда не пробивалось ни лучика света. Куда же я могла попасть? Осталась ли в мире людей или перенеслась в мир духов? «Глупая девчонка», — прошипел дракон. «Почему ты не воспользовалась своей силой?» Стоило ему произнести это, как на меня, словно безжалостный шторм, обрушились воспоминания. «Цзылун!» — закричала я. «Что с ним? Он жив?» «Мертв!» — рявкнул Цинлун. «И все из-за тебя!» Некоторое время я молча глазела на дракона, а потом потрясла головой. «Должно быть, я просто сплю. Мне снится нелепый сон, вот и все. Наверняка наши войска даже не выдвинулись к реке, ведь утро еще не наступило. Не может такого быть, что Цзылун погиб. Это невозможно!» «Это не сон», — процедил дракон. «К концу этого дня 10 000 мужчин будут убиты. Этих жертв избежать не удастся. Война в самом разгаре. Теперь-то ты понимаешь, насколько все серьезно». Еще вчера мы завтракали вместе с Цзылуном. Я стащила с его тарелки жареное тесто, а он в отместку доел мою кашу. Он был лучшим воином в нашем взводе, самый сильный, самый быстрый и самый умный. Но все это не помогло ему уцелеть. Я ведь пыталась спасти его. Я сражалась вместе с ним. «Размахивала мечом», — фыркнул Цинлун. «Я наделил тебя могуществом океана, а ты воспользовалась лишь дождевой каплей. Но не могу же я пользоваться силой духов!» — в отчаянии выкрикнула я. «Мой взвод возненавидит меня!» «От твоего взвода ничего не осталось», — прорычал Цинлун. «Эта битва не подвластна человеку». «Но если ты желаешь сражаться как обычный солдат, тогда радуйся тому, что твоя совесть чиста. Но будь готова увидеть, как все то, что ты любишь, обращается в пепел». Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать его слова. «Пепел?» Совсем недавно кто-то тоже говорил о нем. Кто-то пытался предупредить всех нас. Пламя поглотит все вокруг. От трех царств останется лишь пепел. Так сказал предатель, которого обезглавил Скай. Столько смертей. Для чего все это? Тот предатель убит. Цзылун тоже мертв, как и весь мой взвод. Мои руки обогрены кровью. Глаза наполнились слезами от этих горестных мыслей, но я не решилась выплакать их. Я не желала сдаваться, не хотела погружаться в пучину отчаяния, которая могла поглотить меня. Какая-то мысль не давала покоя. Я никак не могла окончательно ухватить ее. Вчера я не восприняла слова предателя о пепле всерьез, но ведь и Воробей рассказывал, что его подружка из Цзыцзуна упомянула неугасимый огонь, бушевавший на юге. И я видела его своими глазами у реки Дянь. Всего за несколько секунд нас накрыла таинственная дымка, а пламя оказалось настолько ярким, что мы видели его за десяток миль. Но спустя лишь несколько мгновений оно превратилось в смертоносную стену огня. Тут же мне вспомнились нелепые приказы канцлера, царства Семин, выкрасть все железо из наших складов. «Нам не нужно железо», — сказал мне один из разбойников. «Мы хотим избавиться от него». «Но зачем?» «Железо тяжелее стали. Изделия из него дешевле и более ломкие. Однако, согласно легендам и сказкам, доблестные воины всегда имели при себе оружие из железа». И тут на меня, словно буря, обрушилось воспоминание. Той ночью у горячих источников Дзибо отказался войти в воду, а волк тогда пошутил: «Дзибо боится воды так же, как Феникс страшится железа». «Феникс боится железа». От осознания чудовищной ошибки, которую я совершила, меня замутило. Как я могла быть так слепа? Просто я ведь знала, кому принадлежит печать Феникса. Таяну, олицетворению солнца. Незнакомец с золотисто-желтыми глазами. «Это был канцлер Сима», — прошептала я. «Он знал. Все это время он знал, что мы враги. Огонь и воду объединить нелегко. Но нам не стоит быть врагами, Хайян». Вот что он сказал мне тогда. «А ты не перестаешь меня удивлять», — вдруг произнес дракон, и я вздрогнула от неожиданности. «Ты видела его, не так ли?» Настал мой черед удивляться. «Разве дракон не знал, что мы с Симой разговаривали друг с другом?» Цинлун оскалился. «Должно быть, печать Джу Цюэ скрыла от меня твои воспоминания». «Старая уловка мудрецов». Последнее слово он произнес с явной неприязнью. «Выходит, ты знаешь далеко не все», — протянула я. «Вот именно», — язвительно процедил дракон. «Я не знаю всего по той причине, что человек, который должен быть моим сосудом, моими глазами и ушами в мире людей, отмахивается от моего существования, да к тому же упрямо скрывает от меня свое сознание». Дракон прищурился и качнул головой. «Вот что я скажу. Без меня тебе не выиграть в этой войне. Ваша несчастная кучка солдат не выстоит против мощи Джу Цюэ». Я невольно подумала о том, что сегодня стала свидетелем силы Лися, канцлера Симы. Он создал стену огня такой высоты, что она скрыла горы на северных берегах реки. «Это лишь малая часть его сил», — сказал Цинлун так, будто я только что озвучила свои мысли вслух. «Вчера он лишился своей печати, но если бы обладал полной мощью, то от вашей армии не осталось бы и следа. Даже твой драгоценный принц Лю не смог бы пережить». «Скай жив?» — воскликнула я, перебивая его. Сердце подскочило к горлу от страха за его жизнь. «Жив», — ответил Цинлун, а я не сдержала вздоха облегчения. «Пока что». «Но его жизнь, как и судьба остальных, висит на волоске». Моя голова едва не лопнула от мыслей, когда я пыталась найти выход из этой западни. Я попыталась уйти, увеличить расстояние между нами, но казалось, что стоило мне сделать шаг назад, как Цинлун приближался, становился больше. Дракон пытался запутать меня. В его мире мне не стоило доверять своим глазам. Цинлун, видя мое замешательство, довольно засмеялся. «Это мир духов, Хай Мэйлин, и все здесь подчиняется моим законам». Я нахмурилась, пытаясь подавить гнев. «Если ты хочешь, чтобы я помогала тебе, чтобы стала твоими глазами и ушами, то ты должен что-то сделать для меня. Что значит, это лишь малая часть его сил? И что ты такое говорил про то, что он лишился своей печати?» Я видела ее вчера своими глазами. Он сам показал мне камень, на котором стоит метка красной птицы». Дракон усмехнулся, услышав имя Феникса. «Наконец-то ты задаешь правильные вопросы. Сима утратил свою печать, поскольку был предан тем, кого считал своим другом». Перед глазами невольно встал тот незнакомец на скале, и как он разглядывал лес внизу, словно выискивал что-то, кого-то. Накануне ночи полной луны Сима нашел печать Джуцюэ. Поиски дались ему нелегко. Потребовались силы сотни человек, чтобы вырыть заветный камень. Эти силы предоставил ему правитель Семина в обмен на помощь в войне трех царств. Но не правитель, ни канцлер и не подозревали, кто окажется предателем. Даже в мире духов имя его неизвестно. Однако он очень умен и ловок. Всего два дня назад Сима получил печать, и вот вор уже украл ее. А затем он расколол ее на несколько частей и выбросил в море. Некоторое время я ошарашенно обдумывала его слова, а потом сказала: «Значит, можно считать, что печать уничтожена». «Не думаешь же ты, что печать духа может так просто исчезнуть?» — фыркнул дракон. «Это не какая-нибудь монета. Династия У неспроста погребла печать под тысячей лепестка». Я изумленно округлила глаза. «Тысяча ли?» «Я знаю, о чем говорю», — нахмурился дракон. «Совсем скоро все части печати будут собраны воедино. Магия не может исчезнуть, а значит, природа подчинится ей. К тому же Сима уже нашел одну часть», — добавил он, а я поежилась, вспомнив пламя на реке Дянь. «Но ты должна обнаружить оставшиеся части печати быстрее Симы». «Я?» Дракон взмахнул хвостом, и я, испугавшись удара, отшатнулась и вскрикнула. Кончик его хвоста все же соприкоснулся с моей щекой, но никакой боли не последовало. Я лишь почувствовала нечто прохладное и влажное, словно облачко тумана. На миг зажмурившись, я все же распахнула глаза, но картинка вокруг уже изменилась. Я видела Симу на берегу реки Дянь. Он наблюдал за сражением войск. В его глазах плескалось торжество, когда он смотрел на пламя, пожирающее все вокруг, и на тщетные попытки Скаи прорваться сквозь него. Наконец, принц Лю вынужден был признать поражение. Он велел своим людям отступать. Ладонь Симы скользнула в карман. Я была уверена, что в тот момент он схватил осколок печати и стал перекатывать его между пальцами. Этот фрагмент камня выбросило на берег реки Дянь, и теперь Сима ждал, когда же появятся второй и третий осколки. В моей голове раздался вкрадчивый голос дракона. «Теперь ты видишь, какой разрушительной силой он обладает. Но это всего лишь ничтожная часть его реальной мощи, которую он обретет, получив печать целиком». И вдруг картинка снова изменилась. Теперь я видела Сюин, которая пыталась вытащить моих сестру и брата из горящего дома. «Мэйлин!» — хрипло выкрикнула она. «Помоги мне!» Я хотела броситься к ней, но мое тело стало прозрачным, будто бы призрачным. Я прошла сквозь нее, не в силах взять Сюин за руку. А между тем к воротам уже подступило пламя. «Бегите!» — крикнула я ей, сжав кулаки, но она споткнулась и упала на колени, страшно закашлявшись. «Мне так жаль!» — пролепетала она, прижимая к груди сына. Жууха лежала рядом, не шевелясь. Ее широко распахнутые от ужаса глаза остекленели. Она была мертва, задохнулась в дыму. Жуткий крик, вырвавшийся из моего горла, заполнил все пространство вокруг. Меня трясло, а в голове билась одна мысль — забыть то, что показал мне Цинлун. Но дракон и не думал прекращать свою пытку. Мы перенеслись в запретный город в окрестностях Чуан-Нина, и я с бессильной яростью вынуждена была наблюдать, как канцлер Сима тянет связанного Ская на помост. «Твой отец ответит за свои деяния, но я заставлю страдать и его потомков вплоть до десятого колена», — процедил Сима. Глаза его будто два солнечных диска светились золотом. Я видела, как его дух сливается с духом Джуцюэ. Канцлер Сима, сознанием которого завладела красная птица, обнажил меч. Я кричала так громко, что не могла разобрать его слов. Вместо того, чтобы перерезать Скаю горло, он вонзил клинок в его живот, уготовив для своего врага мучительную медленную смерть. Скай упал на землю, а его рубашка мгновенно пропиталась кровью. Тело его содрогалось, но он не издал ни звука, ни стона. Скай страшно побледнел, а его лицо кривилось от нестерпимой боли. Я не могла отвести от него глаз, кричала, обливалась слезами, и мое сердце разрывалось от ужаса. Смерть могла бы стать милостью для него, но Цинлун не остановился на этом. Он показал мне императорский дворец, и я могла с уверенностью сказать, что прежде не видела ничего подобного. Однако меня насторожил запах пота, смешавшийся с явственно различимым страхом, наполняющим это место. И в тот момент мне стало ясно, что ничего хорошего я снова не увижу. В углу одного из залов стояла клетка, размерами не превышающая свинарник. За железными прутьями сидела обнаженная девушка. Спину ее покрывали жуткие рубцы. Распрямиться она не могла, поскольку потолок клетки был слишком низким. Длинные, давно нечесанные волосы скрывали ее лицо, но я уже знала, кого вижу перед собой. Сложно было не догадаться. «Вот цена твоего поражения. Тебя оставят в живых, но лишь для того, чтобы ты наблюдала за мучительной смертью всех тех, кто тебе дорог. Это сведет тебя с ума, и в конце концов ты умрешь в одиночестве». Я буквально физически чувствовала, как прутья клетки давят на грудь и ребра, как я усыхаю, и от меня остается лишь слабая тень. Это был самый большой мой страх, кошмар наяву. Кончик хвоста Цинлуна снова коснулся моей щеки. Я больше не сопротивлялась, позволяя ему менять эти жуткие картинки. «Но есть шанс избежать всего этого», — заявил он, и одновременно с его словами пропал привкус крови и пепла, который я все это время ощущала на языке. Он сменился свежестью чистой воды и сладостью новой жизни, самый замечательный вкус, который мне когда-либо доводилось чувствовать. «Если твои поиски увенчаются успехом, если первой найдешь печать Симы, то сможешь изменить судьбу трех царств. Ты получишь славу и силу, Хай Мэйлин. Народ примет тебя и будет любить такой, какая ты есть. Мир вокруг нас закрутился, и все изменилось. В последнем видении я больше не была бессильным призраком. Я жила в мире, наполненном сладковатым ароматом цветущей сакуры и наслаждалась мягким теплом ранней весны. Неожиданно я услышала, как открылись ворота. Обхватив ладонью рукоять меча, я выбежала во двор. Скай как раз вошел через новые ворота, поднял голову и улыбнулся, встретившись со мной взглядом. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я и тут же осеклась, потому что услышала голос воробья, доносившийся из сада камней. Компанию ему составила моя младшая сестричка Жуха, и теперь она смеялась до икоты над тем, что рассказывал ей воробей. Но я понятия не имела, что он приехал к нам в гости. Скай тем временем подошел ко мне и приобнял за талию. «Тебе идет это платье», — шепнул он, дотронувшись до шелкового рукава моего наряда. «Мэйлин». Мурашки тотчас побежали по коже, стоило мне услышать свое истинное имя из его уст. «Скай». «Ваше высочество», — поздоровалась с ним Сюин и кивнула, пока Плум прятался за ее юбкой. Я заметила, что она чувствовала себя не совсем уверенно, но глаза ее вдруг озорно блеснули, и она добавила: «Ваш приезд — честь для нас, а для меня честь быть здесь, Дзе». «Дзе — сестра». Дракон отстранился, и картинка исчезла. Но в этот раз мне отчаянно не хотелось, чтобы эти счастливые видения заканчивались. Я задыхалась, борясь с нахлынувшими эмоциями, вызванными такими разными вариантами будущего. «Что я должна сделать?» — прошептала я, снова воскрешая в памяти последние видения. «Найди два осколка печати Феникса», — ответил дракон, и в этот раз я жадно впитывала то, что он говорил. «Нельзя допустить, чтобы Джу Цюэ завладела печатью. Она наш самый опасный враг». Я кивнула, невольно думая о том, что вор, укравший печать, расколол ее на три части, чтобы уничтожить, и это казалось логичным. Наверняка я бы поступила так же. Однако это не помогло. Печать все еще обладала силой. «Как мне уничтожить ее?» — спросила я. «Ты сказал, что даже морские воды не смогут поглотить печать». «Как только найдешь все части камня, принеси их мне. Я позабочусь о них». Я выдохнула, все еще чувствуя острое желание воплотить последнее видение, которое показал мне дракон, в реальность. Сердце нетерпеливо колотилось о грудную клетку, словно подталкивая к действию. Однако не стоило игнорировать тревожную действительность. Обдумав задание, которое дал мне Цинлун, я спросила. «Но как быть с канцлером Симой? Он знает гораздо больше меня. К тому же может почувствовать свою печать». «Учись управлять своей силой, Хай Мэйлин. Учись, пока не стало поздно». Едва я открыла рот, чтобы возразить, как мое тело вдруг бросило вперед с такой скоростью, что я никак не могла сделать вдох. Меня несло сквозь толщу воды, а я кричала от ужаса, пока не потеряла сознание. Очнулась я на пляже. Волны то и дело ударялись в мои ботинки, и я некоторое время бездумно следила за этим действом, а потом, опомнившись, резко села и застонала от головной боли. Нахмурившись, я огляделась. Показалось, что на миле вокруг не было ни людей, ни поселений. Все тело ныло от боли, я продрогла до костей, но тем не менее осталась в живых. Я рухнула со скалы, и мое тело унесло в море, но я выжила. Внезапно я осознала, что до боли сжимаю в руке кулон матери. На ладони остался след от камня, впившегося в кожу. Именно он спас меня. Сила дракона помогла мне остаться в живых. Некоторое время я рассматривала нефритовую печать, а затем застегнула цепочку с кулоном на шее. Почему же я так опасалась силы, которой наделил меня дух? Мне казалось, что это нечто запретное, что это черная магия и еще одно отличие, разделяющее меня и моих новых друзей. Я считала это препятствием на пути к своей цели, единению с другими. Однако я просто обманывала саму себя. Как ни старайся, а единство с солдатами взвода мне недоступно. Ведь я рождена женщиной. Но дело было не только в этом. Любой мог обнаружить кулон моей мамы, но лишь я обладала особенной связью с духами. Даже Сима признал это. В памяти вдруг всплыли слова. «И вот что я могу предложить тебе. Сдаться миру или подчинить мир себе». Я поднялась на трясущиеся ноги. На самом деле поменять решение меня заставило вовсе не угроза царству Аньлай и даже не предсказание моей гибели. Так или иначе, а смерть все равно придет за мной. Я всегда это знала. Когда мама захлебнулась в реке Вэнь, я поняла, что смерть — это неизбежность, такая же, как гром, следующий за молнией, или зима, наступающая после осени. Но вот на что мне никогда не приходилось рассчитывать — это на обретение свободы. Раньше мне и в голову не приходило, что есть способ добиться мечты и получить все то, чего я желаю. И если я помогу своему царству одержать победу в этой войне, то смогу получить славу и признание. Добившись цели, я сохраню свой меч, свое имя и свою свободу. Я смогу защищать тех, кого люблю, и смогу быть любимой. И сейчас я окончательно поняла, чем являлась моя сила. Это самый настоящий дар. Я готова была бороться за свою судьбу.